Праведный гнев Цири сопровождался появлением у Неги хвостика с сердечком на конце, который яростно махал из стороны в сторону, да и крылья расправились, так, будто она собирается вот-вот взлететь. И это вызвало новый приступ смеха. Ну что теперь? Она яростно уперла ручки в бока, отчего стало выглядеть еще более комично. «Ты моя демоница!» Сол покачал головой. «Чего? Какая демоница?» Цири гневно посмотрела на Сола. «Самое настоящее. Весемир решил поучаствовать в веселье. Я бы даже охоту на такую опасался выходить». Он покачал головой. «Дядя Весемир, и ты туда же? Внимательность к деталям, Цири, внимательность. Сколько раз я тебе это говорил во время обучения. Да и правы они, по крайней мере в детстве ты была еще тем непоседливым чертенком, Геральт. Но он прав, Эскель». Цири возмущалась все больше, вызывая у нас веселый смех. Впрочем, сама девушка вовсю улыбалась и не выглядела обиженной. «Ладно, ладно». Кира щелкнула пальцами, и перед Цири появилось зеркало, в которое она и уставилась. Полминуты тишины, и Цири поправляет волосы и поворачивается боком, потом другим и чему-то кивнув отворачивается от зеркала. «А мне идет». «Так а мы о чем?» Ламберт подключился к разговору, но я уже видел, что Цири что-то задумала, и готовился. «Вик, а ты сможешь мне такие рожки, хвостик и крылья сделать?» «Ха!» Кашель поглотил зал, я же заметил вопросительный взгляд Вика и только пожал плечами, что ему отвечать на такой вопрос решать только ему. И он, усмехнувшись одними глазами, отвел от меня свой взгляд. «Ну, я делал и более невероятные изменения в теле, так что хвостик, рога и крылья я сделаю с легкостью, вот только не рассчитывай, что на крыльях можно будет летать, а двигать я ими смогу, не сразу, как и хвостиком, а возможно и вовсе не сможешь. Все же новые мышцы, новые сигналы, которые твой мозг должен научиться им отдавать». Вик покачал головой. «Все будет зависеть только от твоего усердия». «О, я буду стараться». «Стоп, вы же не серьезно?» Геральт влез в разговор с шоком, переводя взгляд с Цири на Вика и обратно. «В смысле не серьезно?» Вик вопросительно посмотрел на Геральта, а в его голосе не было ни капли намека на то, что он шутит. «Да, в каком смысле?» «Вик, когда о медицине говорит, он всегда серьезен, я, кстати, уже даже прикинула, что именно надо ему предоставить, чтобы он мог спокойно заниматься имплантацией необходимого в тело Цири, а не бегать по своему рабочему кабинету в поисках всего необходимого». Мести сжала руку Вика. «Спасибо». Он чуть повернулся к ней и, кивнув головой, улыбнулся кончиком губ. «Вик, пойдем, хочу предстать перед этими нильфами в уже новом образе». «А пойдем». Вик встал, а за ним и Мести, и они вместе с Цири отправились в сторону выхода из зала. «Цири, ты хорошо подумала?» Задавливая улыбку, Сол позвал свою девушку, которая приостановилась и, полуобернувшись, посмотрела на него с немым вопросом. «Ну, как мне с демонессой отношения строить? Они же из чади ада, чистое зло, твари преисподней, лжецы, да и людей они ненавидят. И видя тебя, я каждый раз буду думать о подобном». Он покачал головой. Цири слегка растерялась. «Может, из тебя лучше ангелочка делать, а? Вот теперь растерялись все. Но ангелам вроде прелюбодеяния запрещены». Она с сомнением посмотрела на Сола, и он задумчиво нахмурился. «И правда, и как тогда быть?» Сол задумался, да и Цири старалась показать свою задумчивость всеми силами, но в конечном итоге они не выдержали и рассмеялись. «Конечно же, мы шутили». «Ага». Они совместно покивали головой. «В каком смысле шутили?» Я удивленно на них посмотрел. «Мне уже вместе список препаратов, а также синтетических запчастей, которые им потребуются на согласование, прислала». Вик этот список заверил, да и я согласие дал. Я даже привстал со своего места, стараясь демонстрировать собственное негодование, как и Вик, который обернулся и с напускным гневом посмотрел на Цири. «Да ладно вам, вы же тоже просто шутили». Цири уверенно перевела взгляд с меня на Вика и Мести и обратно. «Вообще-то нет». Я покачал головой. «Мы и правда уже по внутренней связи». Я постучал по виску, намекая на остатки хрома в наших организмах. «Уже все согласовали. И тут выясняется, что ты просто шутила. Так дела не делаются. И мне кажется, нашу будущую императрицу надо научить следить за словами». «Согласна». Ухмыляясь, Трисс подняла руку. «Согласна». Йен последовала ее примеру, а следом все присутствующие стали поднимать руки, высказывая свое согласие с тем, что Цири надо проучить. «Значит так, Геральт ее и Соло вырубает, Вик делает операцию, превращая одного в ангела, а вторую в демона». Я покивал своим мыслям, и когда на лицах Соло и Цири уже начала проступать паника, мы все дружно рассмеялись, заставляя их тихо выругаться, но все же присоединиться к общему веселью. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Цири в платье. Кира. Глава 137. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Звук набата прервал наше праздное ожидание появления нильфов в крепости. По докладам наблюдателей им ее 4 часа до нас скакать, и мы планировали просто дождаться их. Вот только дикая охота внесла в наши планы корректировки, в очередной раз открыв порталы, из которых буквально поперли твари холода. Вообще, за прошедшее время пространство вокруг крепости словно вымерло. А все потому, что лютая стужа, что шла из порталов, замораживая все вокруг себя, сменялась жаром от термических гранат и заклинаний волшебниц, которые предпочитали работать либо огнем, либо молнией. В общем, сейчас, на почти 5 километров перед Каирмархином расстилались безжизненные земли, которые волшебницы по моей просьбе превратили в относительно ровный участок. Я тут же оказался на стене и вскинул снайперскую винтовку к плечу. Выстрел. Кто у нас сейчас из магов дежурит? Этот вопрос я задал по внутренней связи, быстро связавшись с Панам. Раз уж Сол полностью передал ей дела и обучил, то было бы глупо звонить с этим вопросом ему. Тем более, что он сейчас отправился с Виком вытаскивать остатки хрома, чтобы не зависеть от наличия Рипера, когда он окажется в Нильфгаарде. Выстрел, выстрел, выстрел. А где привет? И да, сейчас дежурит Трис, она уже идет к воротам, а вместе с ней идет Весемир Яскиль как прикрытие. Я хмыкнул. Привет, привет, недавно расстались же. И все равно, в голосе Панам слышалась легкая насмешка. Приличие надо соблюдать. Приличие, значит, эй, ты чего? В голосе Панам послышалась паника. Она по моему голосу поняла, что я что-то задумал, и теперь ей стоит ожидать весьма неприятных мер возмездия. Да просто я тут подумал, я парень весьма строгих взглядов, но для своих девочек делал исключение. Выстрел, выстрел, выстрел. Из мертвой зоны, ну не совсем мертвой, но с моего места мне ворота осматривать не очень удобно, так что можно сказать, что именно из мертвой зоны появилась Трисса и ведьмаки, направившись к ближайшему порталу. Выстрел, выстрел. Пара тварей, которые прятались за деревьями и рванули в сторону группы закрытия порталов, тут же пораскинули мозгами. Да и поступить полностью правильно возможности не было, все же в нашем мире многоженство не распространено, а ведь согласно моему воспитанию, если я с кем-то начал заниматься сексом, то это должна быть моя невеста, а в будущем и жена. Я замолчал, немного нагнетая обстановку, и сделал ее 5 выстрелов. Сейчас я уже не вел свободный отстрел, а лишь прикрывал группу, которая уже преодолела треть пути до первого портала. Я немного не улавливаю, ты хочешь со мной расстаться? Панам явно растерялась и как-то потухла, по крайней мере голос стал значительно менее живым. Нет-нет, я поспешил вернуть ей веру в то, что я не собираюсь с ней расставаться. Такого я точно делать не собирался. Мне даже в голову не могла прийти мысль расстаться с моей вишенкой. Я сделал ее несколько выстрелов. Тогда что ты имел в виду? Я всего лишь имел в виду, что похоже ближайшие ночи мне придется проводить без тебя, ну по крайней мере, пока мы не разберемся с дикой охотой. Это почему ее? Да все просто, если ты настаиваешь, чтобы я был с тобой воспитанным мальчиком, то я подожду, пока мы не разгребимся со всеми делами, не захватим для Церетрон. 2 выстрела, и я перезаряжаю винтовку, делая это быстро, отработано, так что спустя буквально 3 секунды я уже открываю огонь. И что ты имеешь в виду? Причем тут Цири? Ну, она сможет сочетать нашу семейку законным браком, так что после этого я смогу быть по отношению к тебе порядочным мальчиком. А сейчас, так, стоп, Панам, судя по голосу, слегка напряглась. Ты реально задумал лишить меня секса? Ну, не я, ты сама об этом меня попросила. Трисс подошла к первому порталу на расстоянии уверенного броска гранаты и забросила внутрь пару термических гранат, после чего подошла к порталу, и пока он был условно безопасным, так как из него не выскакивало тварей, начала читать заклинание, чтобы закрыть его. Было ли ей сложно? Абсолютно точно, да. Могло ли быть хуже? Тоже да. Я, в голосе Панам слышался шок и недоверие. Ну не я же. Я усмехнулся, видя, как Трис закрыла первый портал и тяжело вздохнула. Это было непросто, а что самое главное, Я не зря чуть задержал выстрел, так как из захлопнувшегося портала в сторону Трисс скакнула тварь. Девушка только и успела начать поднимать руки, как прозвучал мой выстрел. Ну, не только мой, с разницей в долю секунды с двух направлений. Так что я был не единственным, кто решил чуть задержать выстрел. Но я же, что? Прозвучал звук подключения ее одного контакта к разговору, точнее не одного, так как судя по отображению появившихся имен подключилась вся наша сумасшедшая семейка и даже Трисс, у которой коммуникатор был закреплен в виде наушника. «Я сейчас, хах, немного, ха, занята», — говорила Трисс при этом все ее приходя в себя. «Девочки меня от тела хотят отдалить», — в голосе Панам послышалась паника. «Правда?» — Бикка первая отреагировала на слова Панам. «Так это же замечательно!» — Киви не отставала от своей подруги. «Панам, а что ты от нас хочешь? Если тебя отстранят от тела, то кто-то из нас получит шанс на дополнительную ночь с Дэвидом. Ты и так знаешь, что мы уже по группам разбились, так как одной ночи нам недостаточно, а тут ее и такой шанс». Джуди решила также поучаствовать в разговоре, а не отмалчиваться. И она была права. Сейчас уже не только она объединилась с Биткой. Сейчас уже Люси объединилась с Киви, а сама Панам пока держит оборону, как и Трисс, которая не спешит с кем-то объединяться в пару. Но он же и вас может отлучить от тела. Хайрем, а вот это серьезная угроза. Трисс откликнулась на крик утопающего со стороны Панам. Мне бы не хотелось, чтобы парень, с которым я только недавно начала строить отношения, решил таким образом воздействовать на меня. Да ни на кого я не воздействую. Я покачал головой. Просто выполняю просьбу самой Панам. А, это прозвучало на удивление синхронно. Так, я не поняла. Голос Люси был не очень довольным. Если ты сама об этом просила, то почему тогда нам звонишь? Ты решила Дэвида бросить? Да не просила я об этом. Я просто попеняла ему за то, что позвонив он не поздоровался со мной. Сказала, что надо быть приличным мальчиком. Пха, мальчиком, Трисс немного поехидничала. Ну оно и понятно, я уже не мальчик, а молодой мужчина. Да и ты сама с нами не поздоровалась, когда позвонила. Так что чья бы корова мычала. Бикка явно была в очень хорошем настроении. Да не о том речь, а о том, что он решил отдалить меня от тела. Дэвид, Трисс явно устала от этого разговора и решила переадресовать вопрос мне, дабы я мог прояснить этот момент. Что, Дэвид, я лишь сказал Панам, что если ей так надо, чтобы я был приличным, то я отстраню ее от тела до тех пор, пока мы не разгребимся с делами, не посадим Цири на трон, и тогда она будет сочетать нашу семейку узами брака, после чего я за, отстраняем Панам от тела Дэвида. Бикка первая высказала свое мнение по этому вопросу. Хм, не могу сказать, что мне эта идея не нравится, так что я тоже не против. Если подобная цена за то, что ты, Дэвид, наконец возьмешь на себя ответственность, то я не против. Я фыркнул на эти слова Киви. Так, я вроде и не отказывался брать на себя ответственность. Просто у нас в Найт-Сити хоть и свободный взгляд на отношения, но вот заключить брак такой семьей, как у нас, было невозможно. Потому, собственно, я и не делал вам официального предложения руки и сердца. Хм, я задумчиво хмыкнул, так как в голову пришла интересная идея. Что такое? Джуди удивилась моему хмыку. Да просто я тут подумал, рука у меня одна, сердце тоже, а вас у меня много. Надо будет, наверное, топор готовить. Хах, на этот счет ты можешь не переживать. Трисс добралась до очередного портала и забубнила заклинание, так что продолжить свою мысль не смогла, а мы не стали ничего говорить. Мешать ей было бы неправильно с нашей стороны. Так что примерно на 5 минут мы замолчали, пока Трисс вновь не появилась в эфире. Мы как-нибудь договоримся и будем передавать твои руку и сердце, подобно переходящему трофею. Ну, я в целом не против того, чтобы мои руку и сердце передавали в качестве трофея. Я усмехнулся на подобное предложение. Кстати, Киви вновь решила вмешаться в разговор. Твои слова можно считать предложением этих самых руки и сердца? В голосе слышался интерес и надежда. Нет, конечно. В моем голосе легко можно было услышать возмущение. И я и правда был возмущен подобным предположением от одной из моих девушек. Я не настолько жалок, чтобы подобным образом делать предложение любимым девушкам. Хотя на вооружение можете взять, думаю, когда разгребу проблемы, я официально попрошу. Хм, и что снова? Да я просто только что подумал, а с какого фига моя рука и сердце окажутся у вас? Девочки начали хихикать, ведь мужчина просит руку и сердце у девушки, а не предлагает. Ну так ты сам предложил, Мы и не стали отказываться. В голосе панам послышалась легкая насмешка. Ясно, в общем, как только с делами разберемся, я сделаю вам предложение, ну или попрошу ваши ручки и сердца. И пока. Да понятно. Люси оборвала меня. Лучше скажи, ты панам прощаешь, или нам все же по новой графику трясать? Да прощаю. Трис подошла к ее одному порталу, и мы вновь замолчали. Так, ладно, я хотела бы сказать, что все это интересно, но мне все же работать надо. Панам отключилась от разговора. Что-то быстро она отключилась. Мой голос был полон ехидства. Да понятно почему. Голос Трис был очень усталым. Трис, ты как? Нормально. Пожалуй, ее неделя-две такой осады, и я привыкну делать много мощных воздействий, которые требуются для закрытия портала. Но уже и сейчас чувствую себя сносно. Касательно же твоего вопроса, просто она побоялась снова что-то лишнее ее сказать, только прощение получила и тут. Несмотря на усталость, последние слова Трис произнесла с насмешкой над отсутствующей на связи панам. Ясно. Кстати, а откуда такая усталость? Я думал, ты участвовала в войне, и для тебя подобное будет несложно. Дэвид, ты в магии не понимаешь, потому я просто скажу, что создать огненный шар и закрыть портал – это два абсолютно разных напряжения сил. Если бы мне сейчас надо было кидаться боевой магией, то проблем бы не было, моя энергетика уже знает, какого это, а вот порталы закрывать, да ее и межмировые. Ясно, выслать тебе кого? Нет, Дэвид, ты должен просто верить в меня. В голосе рыжей послышалась непреклонность. Я верю, но и не хочу, чтобы ты слишком сильно перенапрягалась. Я не перенапрягаюсь. Ладно, давай работай, а мы пока побудем с тобой на связи и поддержим. И пока Трис перемещалась от портала к порталу и закрывала их, я продолжал отстреливать тварей, которых с каждым закрытым порталом становилось все меньше и меньше. И это было хорошо. А через 2 часа последний портал был закрыт, и Трис направилась в сторону ворот замка. Я же до последнего отслеживал ее перемиение и перемиение 2 ведьмаков, которые крайне сильно устали, отбиваясь от тварей. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а ее можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд, https://discord.ggc.tabgnst. Глава 138, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Нильфы прибыли чуть позже расчетного времени, но так как ворота были закрыты, то им пришлось какое-то время постоять перед ними. Хито так и от автора. Слова в этой беседе намеренно искажены. Митч, видимо, решил поиздеваться над нильфами, строя из себя деревенского дурачка, который и говорит-то с трудом. «Открывай давай, мы посланники Нильфгаардской империи». Я пристроился на стене и с усмешкой слушал, как, ударив по воротам еще пару раз, главный представитель нильфов прокричал эти слова. «Кукай-кукай, импери». Я тихо фыркнул. «Открывай давай». Главный нильф не терял надежды легко попасть в крепости, хотя я не давал подобного задания и даже наоборот просил впустить их, но небольшому развлечению я мешать не собирался. По крайней мере, до тех пор, пока это развлечение не перешло определенную границу. «Чего-то я открывать и должен, говорю же, посланцы из Нильфгаарда, к госпоже-чародейке Йеннифер из Вингерберга». «К чародейке-то?» «Да, к ней». «И чего ей нужно?» «Открывай ворота». «Зачемось?» «Разговор к ней есть». Нильф начал кричать громче, видимо, терпения у него оставалось меньше. «Ну, да ничего, пусть немного постоит перед воротами». Я быстро связался с Цири. «Цири, вопрос, тебе принципиально первой с нильфами встретиться?» «Нет, а что?» «Сейчас, погоди, начну трансляцию, так что слушай внимательно, может, что полезное услышишь». Говоря это, я подключил к беседе и своих девушек, а также Трис и Йен. «Митч, я думаю, еще 5 минут будет над людьми твоего отца издеваться». И этот кадр не разочаровал меня, он продолжал свои издевательства над нильфами, притворяясь недалеким. Это вызывало смех всех девушек, которые знали, что на самом деле Митч довольно эрудирован. Так что наблюдать за ним в этот момент, точнее слушать за тем, как он издевается, было просто очень приятно. «Да сколько можно? Открывай ворота». «О, у нильфа нервы сдали». «Так, Йента, не вратарь я, ворота не открываю». «Да ты ж деревенщина необразованный. Чего ты тогда нам уже столько времени по ушам ездишь?» «Это как, Йента?» «Ездю, лошадки под мною вроде немая». Митч разыграл растерянность и полное непонимание, и вот честно, в данный момент мне так и хотелось закричать: «Верю, заткнись и зови того, кто может ворота открыть. Ты, Янтова, не кричать не надо, мы тут таковых ух, быстро того самого этого. Я решил сжалиться над нильфами, и быстро спустившись со стены я заметил, как при моем приближении Митч немного изменился в лице, но я быстро показал ему жестами, чтобы он не волновался, после чего показал ему большой палец, и вот после этого он слегка расслабился. «Кто там приперся? Ты кто такой?» «Мы к госпоже-чародейке Йеннифер из Вингерберга. Открывай ворота, ты мне поговори». «Я не спрашивал к кому, я спросил кто, или ты необразованный деревенщина, который не может два этих вопроса отличить?» «Я даже не пытался скрыть свою насмешку». «Да как ты?» Нильф задохнулся от возмущения. «Я капитан Нильфгаардской армии, 3-го дивизиона, сэр Курхт». «Угу, жди». «Чего?» «Того, схожу пойду к чародейке, узнаю, пускать тебя или нет. Как госпожа-чародейка решит, так и будет». Я с усмешкой отошел от ворот, направившись к зданию, в котором сейчас находилась Йен, но та не стала ждать, пока я до нее дойду. «Дэвид, все, конечно, хорошо, но давай уже, впускай их». Уверенно, я замер на месте, даже не думая разворачиваться обратно к воротам. «А что еще делать? Хотят со мной поговорить? Пусть поговорят». «Ну как знаешь». Я пожал плечами и развернулся. «Йен, а ты не хочешь перед ними стерву отыграть?» Голос Цири был полон предвкушения. «Цири, что за выражение?» Йен была возмущена до глубины души подобными выражениями со стороны своей воспитанницы. Правда, на эти ее высказывания послышались ехидные фырки. «И чего фыркаете, Йен? Цири уже взрослая девочка, вон, мужика уже себе нашла, так что говорить может так, как захочет». В голосе Крис слышалась легкая насмешка над подругой. Впрочем, по тону было понятно, что она не собиралась ее обижать, а хотела только немного уколоть. «Ты чему ребенка учишь? Эй-эй!» На такое обзывание себя любимой Цири просто не могла промолчать. «Ну, оно и понятно, кому будет приятно, если к нему или ней будут обращаться как к ребенку». Впрочем, в ее голосе было не только возмущение, но и доля насмешки. «Что, Йен, если я ребенок, то ты тогда кто, старушка, Цири?» В голосе чародейки послышалась угроза. Все же она девушка, и такое обращение к ней, ей явно не пришлось по вкусу. Хотя так же, как и в тоне Цири, у нее проскакивали нотки веселья и насмешки. Аккуратнее со словами. «В конце концов, это, как ты выразилась, старушка, является чародейкой и вполне может превратить тебя в лягушку. Ненадолго, так на недельку, чтобы урок усвоила. Да-да, опасная чародейка, так что, не хочешь над нильфами поиздеваться?» В голосе Цири все так же звучала доля насмешки. «И что с вами делать?» Йен показала слегка надуманное негодование, правда, сразу после перешла на насмешливо-деловой тон. «Что ты от меня хочешь? Да просто чтобы ты их встретила, как ты это умеешь, высокомерно-надменно-презрительно», говорила через губу. «Вспомни свое прошлое, когда крутилась в аристократических кругах и...» Цири говорила быстро и с большим энтузиазмом в голосе. «Я тебя поняла». В голосе Йен послышалась усталость и недовольство, за которыми она попыталась спрятать предвкушение от подобного действия. «Я прошу прощения за то, что влезаю», Киви говорила тихим, спокойным голосом, в котором при этом легко читалась насмешка. Но хоть кого-то сейчас обманули слова Йен, она же явно предвкушала то, как она сейчас будет топтать этих нильфов, как она буквально размажет их тонким слоем. «Киви». Одно слово, а Киви наверняка поняла, что сказала лишнего, и нет, в этом слове, произнесенном Йен, не было ни капли угрозы, только обещание. Даже не так, там было обещание. Обещание того, что эти слова она запомнит и припомнит. «Йен, ладно тебе, ты продумала уже, что и как будешь говорить?» Трис решила вмешаться в беседу и попытаться отчасти спасти Киви от мести своей подруги, которая и словами могла так отыграться, что лучше бы побила. Впрочем, зная Йен и то, какие отношения выстроились между ней и моими девочками, я был уверен, что переживать мне не стоит, и она ограничится шутками, подколками, не переходя черту. «В черне. Хорошо, тогда я открываю ворота». «Ага». В голосе Йен появилось предвкушение. «У меня только один вопрос». «И какой же?» Трис решила поинтересоваться у меня, что у меня за вопрос, успев это сделать на долю секунды раньше Йен, так что ей оставалось только подтвердить свой интерес. «Да, какой, кем мне представляться?» «В каком смысле?» Йен была слегка растеряна от подобной постановки вопроса. «Ну, по факту я владелец ордена Альдекальда, который занял место ордена ведьмаков школы Волка. И отсюда вытекает вопрос, то, что тут все ожило, нам не скрыть, один вид отремонтированной крепости должен им дать понять, что тут все изменилось. Ну, если они, конечно, не идиоты. Я покачал головой, хотя это, конечно, никто кроме Митча и других находившихся в это время во дворе не видел. Так же, как нам не удастся скрыть то, что народу тут значительно прибавилось, как и оружие, которое в некоторых местах буквально видно при подходе к крепости. Конечно, понять, что это за оружие, они не смогут, но то, что это оружие очень странное, они понять должны. Хаем, задумчивый хмык со стороны Йен был мне ответом. Да просто скажи орден Альдекальда. Цири вмешалась в разговор. А большего им знать и не надо, а уже когда придет моя очередь показаться на глазах нильфов. Произнося введенное мной сокращение воинов империи Нильфгаарда, она насмешливо фыркнула. Тогда уже и заявим ваш орден как орден, подчиненный напрямую мне, который будет выполнять роль моих телохранителей и гвардии. Я покивал головой и вернулся к воротам. Эй, открывай ворота. Один мой крик, и ворота начинают открываться, и делают они это крайне плавно и без каких-то скрипов и посторонних шумов. Вообще, когда коренные жители этого мира поняли, что подобные ворота могут открываться тихо, то просто стояли и тупили в шоке, смотря на эти самые ворота. А уж когда они узнали, что ворота может открыть только один единственный представитель клана. В общем, синий экран они словили на минут 10. А все потому, что коренные жители этого мира привыкли к массивным и неудобным механизмам, которые в лучшем случае должны приводить в действие 4 человека. При этом они производят множество шумов, начиная от вращения самих барабанов и звона цепи и заканчивая многими другими посторонними шумами. Ворота открылись, и я с ухмылкой посмотрел на нильфов. «И кто из вас главный?» «Я». На меня бросили надменный взгляд, на что я только усмехнулся. «Ты идешь за мной, твои люди останутся во дворе и никуда лезть не будут, если куда-то полезут, их просто убьют на месте. Тебе ясно?» Пусть на моих губах и играла ухмылка, голос был полностью безразличен. Я говорил таким тоном, что становилось сразу понятно, что мне абсолютно плевать на этот отряд, и я их как сколь-либо значимую силу просто не воспринимаю. «Да как ты?» В голосе нильфа слышалось возмущение. «Будешь болтать, я вообще вышвырну вас в зашей. Да кто ты такой?» «Я командующий орденом Альдекальда. Большего тебе знать не положено. Но это же крепость ведьмаков». В голосе того самого капитана слышалось недоверие. «Я уже сказал, большого тебе знать не положено. Давайте заходите и спешивайтесь». Нильфы, подозрительно оглядываясь по сторонам, вошли во двор крепости, и за их спинами, по одному моему жесту, тихо закрылись ворота. Они же медленно спешились, и я, развернувшись, пошел в сторону основного здания замка. «Куда?» Короткий удар, и послышался звук падения латного доспеха, точнее человека в этих доспехах, а также шелест вытаскиваемых клинков. Я замер и медленно оглянулся. «Я, кажется, сказал, твой человек ударил моего воина. Мой человек выполняет мой приказ». Мой голос был холоден, и я давал понять, что капитана и его людей от смерти отделяет лишь доля мгновения. «Как я уже сказал, за мной идешь только ты, и если твой человек не способен выполнять простого требования хозяина этой крепости и считает, что его принадлежность к армии империи делает его особенным, сверлю нильфа убийственным взглядом, от которого он делает шаг назад, то он станет особенным, особенным трупом, который ты доставишь в свою империю». Поднял руку, как бы давая знак готовности, и капитан тут же пошел на попятную. «Хватит, я понял». Он замер, но я лишь приподнял бровь, не двинув рукой, после чего он медленно развернулся к своим людям. «Оружие в ножны». Но голос сразу нескольких его подчиненных звучал неуверенно и как-то непонимающе. Они явно растерялись от такого поведения своего начальства. А вот я отметил для себя, что у этого конкретного капитана очень хорошо развито жопное чувство. Он уже успел оценить ситуацию и, прислушавшись к этому чувству, понял, что в случае конфликта живым ни ему, ни его людям не уйти. Я отдал приказ. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бустих, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/tabgnst. Всадник к Нильфгаарда. Глава 139. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Нехотя воины Нильфгаарда убрали оружие и как-то скучковались, явно намереваясь держать оборону. Вот только мне на это было плевать, и я медленно опустил руку. «Хорошо, еще один выкрутас, и ты не вернешься к своему командиру, как и твои воины. А теперь иди за мной. Мда, отыгрывать отморозка, который готов перебить всех только за лишний шаг. Это немного неприятно. Однако в данной ситуации это необходимо, так как этот мир в чем-то значительно более жестокий, чем прошлый. Хотя не во всем, далеко не во всем. Но, тут очень ценит силу, и если я ее не продемонстрирую сейчас, то позже мне точно придется очень долго доказывать, что я имею право иметь свое мнение и поступать так, как я считаю нужным. А без этого права можно в большой мир и не выходить вовсе, и тем более не думать о расширении своей деятельности на другие миры. Я вошел в само здание, и какое-то время мы шли по коридорам. Через некоторые отражающие покрытия я видел, как этот капитан оглядывается по сторонам и явно пытается составить свое мнение о том, что происходит вокруг. Мы же тем временем добрались до кабинета, который занимал Йен, и я аккуратно постучал в дверь. «Йеннифер, тут к тебе проситель». Капитан от такой интерпретации вздрогнул. «Проситель» — идеально ровный тон, который тонко намекает на легкую усмешку и вопрос. «Ты про воина из Нильфгаарда, про которого спрашивал у меня?» «Да». «Пусть подождет, у меня есть дела более важные, чем бессмысленная болтовня с этим черным воином». В голосе Йен звучала уже ничем не прикрытая усмешка. «Я же перешел на внутреннюю связь. Долго ты его мариновать будешь?» «Да кто знает, я специально позвала к себе Трис. Так что мы сейчас обсудим один магический эксперимент, после чего она пойдет в свой кабинет, а я царственно приму этого Нильфа». «Ясно». Я принял ее решение и, бросив взгляд на Нильфа, вздохнул. Оставлять его одного очень сильно не хотелось, так что я подошел к окну и, открыв его, громко свистнул, привлекая внимание тех, кто находился во дворе. «Скорпион, иди сюда. Сейчас буду». Скорпион ответил мне и быстрым шагом отправился ко мне, и уже через 3 минуты стоял рядом. «Да, присмотри за этим Нильфом. Не знаю, сколько Йеннифер будет своими делами занята, но у меня стоять тут времени нет». «Понял». Он коротко кивнул и, обойдя меня, прислонился спиной к стене, так чтобы держать воина в поле своего зрения. Я же кивнул ему и отправился по своим делам, а точнее к Панам и Сузи. Все же оборону крепости надо увеличивать каждую свободную секунду, или мы можем просто не выдержать следующего нападения дикой охоты. «Эй, ты куда?» Нильф попытался остановить меня своим вопросом, но я его проигнорировал, а вот Скорпион стал отвечать на этот вопрос слегка скучающим тоном. «У нашего лидера слишком много дел, чтобы торчать тут рядом с тобой. Нет, будь ты принцессой или другой важной шишкой, то он может и постоял тут, но...» Я так и слышал в словах моего подчиненного пренебрежение положением этого капитана. «Вообще-то, я капитан 3-го дивизиона, армии Нильфгаарда, сэр Курхт». Голос Нильфа звучал немного растерянно, но большего я не услышал, так как удалился достаточно далеко от них. А спустя пару минут я уже добрался до Панам и Сузи. «Приветствую вас, девочки». «Привет, босс». У Сузи было явно очень хорошее настроение. «Привет». А вот Панам смотрела на меня с подозрением и какой-то опаской. «Панам, что-то случилось? Я же по твоей просьбе стал воспитанным, правильным мальчиком и поздоровался с вами, несмотря на то, что сегодня уже общался с обеими». В моем голосе была легкая, безобидная усмешка, которую Панам и Сузи не могли не услышать. «Просто опасаюсь. Я, конечно, тебя хорошо знаю и понимаю, что ты просто шутил, так же как и я, но все же червячок сомнения меня грызет». Я усмехнулся и покачал головой. «С тобой все понятно, и мучить тебя долго не буду. Скажу сразу, я действительно шутил, так что отстранения от тела не будет. Спасибо». Панам сделала ко мне несколько шагов и страстно поцеловала, стараясь передать все те эмоции, которые она испытывает. Так, оторвавшись от Панам, точнее от ее губ, так как я так и не выпустил ее из своих объятий, одной рукой продолжая мять ее задницу. При этом она и сама не была против подобного развития ситуации, тихо мурчала от моих действий. «Теперь с тобой. Что у тебя случилось? Что ты такая радостная?» «Ну, я все же подготовила все программы для того, чтобы активировать прокси». Голос Сузи был очень радостным. Она явно предвкушала активацию своей прокси, которая, только возможно, позволит ей ощутить реальный мир на совершенно другом уровне. «И, что и?» Она немного растерялась. «Активировала ее уже?» «Нет, жду твоего разрешения». «Ладно, тогда, даю свое разрешение на активацию прокси». «Есть». В голосе Сузи слышалось волнение, но это не помешало ей провести все процедуры, за которыми следили я и Панам. Буквально 10 минут и все проверки были закончены, после чего с тихим шипением открылась крышка гробика, в котором хранилось тело Прокси. А еще спустя пару минут это тело дернулось и тихо захрипело. «Сузи», я бросил взгляд на монитор, но Ил не отвечала, и это мне не понравилось, а спустя пару секунд монитор и сервер, на который она была записана, и вовсе погасли. «Какого хрена?» Я быстро осмотрелся. «Панам, проверь сервера, может хоть один работает». «Поняла». Панам тут же сорвалась с места, как и я, только я вместо серверов и компьютеров рванул к Прокси, которая продолжала подергиваться в открытом гробике. Ха! Тело Прокси дрожало и дергалось, а ее глаза были широко распахнуты. Пальцы скребли по бортикам гробика. «Дыши!» Одно мое слово, отданное командным голосом, и глаза Прокси сосредотачиваются на мне. «Дыши!» Но она продолжала смотреть на меня, а ее руки инстинктивно потянулись в мою сторону. Рот открывался и закрывался, но она продолжала ничего не делать. «Блядство! Прости!» Одно слово, и я, сделав глубокий вдох, приник к ее губам, зажав при этом нос, после чего сделал выдох. И только после этого я отстранился от нее. «Ха-ха!» Она закашлялась, и я понял, что воздух и сам выходит из ее тела. При этом паника явно сильно уменьшилась, и тело перестало дергаться. Внимательно отслеживая ее реакции, я заметил, как ее глаза вновь стали расширяться, и, сделав вдох, вновь приник к ее губам. Выдох. Я повторял эти действия на протяжении часа, после чего Прокси, наконец, смогла дышать самостоятельно. При этом она продолжала покашливать и хрипеть. «Панам, ничего, я перезапустила все, но Сузи». При звуке этого имени Прокси дернулась, не отзывается. В голосе Панам звучало искреннее беспокойство. «Не спеши с выводами». Мой голос был спокоен. «Что значит не спеши, Сузи?» Тело Прокси вновь дрогнуло и захрипело более интенсивно. «Что-то случилось. Мне кажется, я знаю, что именно». Я внимательно посмотрел на Прокси. «Сузи, ты же тут, ха». Короткое покашливание дало мне понять, что, кажется, я не ошибся в своем выводе. Но проверить все же надо. И я взял ладошку Сузи в свою руку. «Сузи, если это и правда ты, я сейчас сожму твою руку, а ты попытаешься сжать ее в ответ. Хорошо, ха». Сомнений у меня уже не было, это она, но я сжал ее ладошку, и немного подождав, не ощутил ничего, так что отпустил ее и снова сжал, отпустил и снова сжал. И только на десятый раз пальцы Сузи осознанно дернулись, еще не сжали мою руку, но по крайней мере слегка сомкнулись на ней. «Вот она, наша Сузи». Я мягко улыбнулся девушке, после чего перевел взгляд на Панам. «Это как?» Я пожал плечами. «Ты же знаешь, я с такими дебрями не знаком, пушку собрать могу, возможно даже какой простой хром, но вот взаимодействие Ил и Прокси — это явно не моя ниша, хотя предположение у меня есть». «Предположение?» В голосе Панам звучал вопрос. «Предположение?» Я кивнул, подтверждая, что это только предположение, но оно у меня все же есть. «И что же это за предположение?» «Мир не любит пустоты, точнее пустоты как таковой не бывает», — сказал и замолчал. «И что это должно значить?» Я посмотрел на Панам и вздохнул. «Я предполагаю, что тело было живо, но внутри не было абсолютно ничего. И когда Сузи подключилась к нему, ее просто засосало внутрь. Ха!» Сузи тут же дала понять, что я прав. «Ну, будем считать, что это так, и она только что подтвердила мои слова. Похоже, я прав. Это, и что теперь делать?» В голосе Панам звучал вопрос. Она явно не понимала, что именно делать в данной ситуации и как реагировать на то, что только что произошло. Бросив взгляд на Сузи, я понял, что и она в растерянности. Это было видно по ее глазам и лицу, которая не скрывала никаких эмоций. Что делать, что делать? Учить Сузи жить. Но для того, чтобы Сузи меньше нервничала, ее можно попробовать подключить к компьютеру. Возможно, она сможет взаимодействовать с ним. Хорошо. Панам кивнула. Стоп, она же и так подключена. Я вздохнул. Панам, ты не кипишуй, а подумай. Вся техника отключилась, а значит и программы, за счет которых Сузи настраивала подключение, перестали работать. Полагаю, их надо запустить снова, и тогда посмотрим, что это даст. Ха. Хорошо, давай настроим все снова. Панам пошла в сторону компьютеров, как собирался сделать и я. Вот только стоило мне только встать, как Сузи стала много и часто кашлять. Кхак-хак-ха, кхак-хак-ха, кхак-ха. Я замер и обернулся к Сузи. Что-то случилось. Кха, ты. Я внимательно посмотрел в глаза и на лицо девушки и едва заметно покачал головой. Ты боишься? Кха. Панам, ты сама справишься. справлюсь». Это было произнесено слегка напряженным голосом, и я покивал, принимая ее ответ. «Хорошо, тогда действуй, а я посижу с этой трусишкой». Я говорил с легкой улыбой на губах, Сузи же от таких слов лишь надулась словно хомячок, и я едва сдержался от того, чтобы потискать ее за щечки. Около 2 часов по нам потребовалось, чтобы все настроить. За это время Сузи с большим трудом научилась выговаривать первые 5 букв алфавита, а также крайне неуклюже, но уже самостоятельно двигать руками. Ни о какой мелкой моторике и речи не шло, но это уже был очень большой шаг вперед. Настроила, подключаю. Хух, голос Сузи тут же прозвучал из динамиков. Это было страшно, но, что-то странное. Я посмотрел на Сузи, точнее на тело, и увидел, что сейчас ее глаза были с шоком раскрыты, да и ее изображение было сильно шокировано. И что же странного, кажется, теперь Прокси стала моим основным телом. Хорошо, тогда тебе надо больше времени тренироваться, для того, чтобы освоиться с ним. Я прослежу, еще и Вика привлеку, уж он то, как Рипер сможет помочь ей быстро понять, что к чему. Добро, я кивнул и со вздохом встал. Дела, которые я наметил сегодня сделать, не получится, но оно может быть и к лучшему, так что, улыбнувшись девушкам, я все же покинул помещение и отправился наверх, где с удивлением увидел уже совсем другого представителя клана Альдекальда, который сторожил Нильфа. Мда, от автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Новое тело Сузи. Глава 140. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я постучал в дверь. Что? Грозный крик Йен был мне ответом. Мы заняты. Трис не отставал от нее, и я решил воспользоваться внутренней связью. Дамы, вы там что делаете? Вслух же я произнес совершенно другое. Йеннифер, это Дэвид. Дэвид, я думал, опять этот надоедливый Нильф. Заходи. А по внутренней связи мне было сказано нечто другое. Достал уже, каждые 20 минут стучится. Хоть из крепости вышвыривай его. Войдя в кабинет, я закрыл за собой дверь и покачал головой. Йен, Трис, а вы не заигрались? Обе девушки пожали плечами, я же, подойдя к Трис, приобнял ее за плечи. Может быть, немного, вообще мы планировали его только минут 40 подержать за дверью, но потом он постучал первый раз. Йен усмехнулась. Тогда я предложила начать отсчет времени с нуля, мол, он нас сбил, и нам пришлось переделывать часть работы. Трис усмехнулась так же, как это недавно сделала Йен. Короче говоря, наказываете парня за несдержанность. Теперь пришла моя очередь усмехаться и качать головой. Да, но принять его надо. Обе девушки вздохнули на мои слова, но все же покивали головой. Ладно, я его впускаю, думаю, он будет не против, если в кабинете будет присутствовать не только Йен, но и Трис. Плюс можно будет его поторопить, мол, и так отвлекал. Хм. Обе девушки хмыкнули и переглянулись, после чего кивнули, соглашаясь с моим решением, и я тут же отправился к двери и, приоткрыв ее, выглянул наружу. За 5 минут справишься? А? Нильф очень удивленно посмотрел на меня. Чародейки очень недовольны, что ты постоянно мешал им работать. Если бы ты проявил немного терпения, а не сбивал их в самый ответственный момент, то, скорее всего, они бы тебя уже приняли. А так, я покачал головой. Они готовы дать тебе 5 минут. Если не управишься, выкинут тебя из кабинета. Да, хватит. Он спешно закивал головой, стараясь выглядеть как можно более убедительно. Давай, заходи. Я чуть отошел в сторону, и Нильф тут же вошел в кабинет. Уважаемые чародейки, я капитан 3-го дивизиона армии Нильфгаарда, сэр Курхт. Меня отправил сюда сам император Нильфгаарда Имбирвар Имрис, Дитвинагдан Инкарнаип Марвуд, для того, чтобы передать послание Йеннифер из Вингерберга. Тараторил Нильф очень и очень быстро, стараясь проговорить все это на одном дыхании и не потратить ни секунды на лишнее действие или слово. «Я тебя слушаю». Голос королевы, к которой обратилась букашка, которая оказалась перед глазами и которую просто лень прихлопнуть. Так, что Нильфа передернуло, и он попытался собраться. «Император просит вас посетить Нильфгаард, дабы он мог лично поговорить с вами. У него появилась информация относительно его дочери. Ты пришел сюда только для того, чтобы сказать мне, что я вот прямо сейчас должна бросить все и отправиться в Нильфгаард. Ради чего, госпожа чародейка? Цири же была вашей воспитанницей. Император говорил, что у вас были отношения как у матери и дочери. Бред. Йен покачала головой, презрительно посмотрев на Нильфа. Цири попала ко мне в воспитанницы, уже будучи достаточно взрослой девочкой, и мать я ей никак заменить не могла. Как и она не могла стать мне дочерью, которой у меня никогда не было. Я бы назвала нас сестрами. Йен задумчиво кивнула на эти свои слова. Так что ваш император абсолютно ничего не знает о наших взаимоотношениях. Я еле удержался от того, чтобы фыркнуть, так как тут Йен немного лукавила. Их вполне можно было назвать мамой и дочерью. Но знать об этом данному Нильфу было не нужно от слова совсем. Но вы же все равно были близки. Цири, нужна ваша помощь. Ваша и Геральта. Йен презрительно усмехнулась. Видимо, у императора устаревшие данные, так как моя помощь сейчас нужна здесь. Но, 5 минут истекло, вон, но, тут дверь открылась, и внутрь кабинета совершенно без стука заглянула Цири. Ау, сестрицы, вы заняты, Дэвид, и ты тут? Ладно, я тогда позже загляну. Дверь закрылась, а Нильф стоял на месте, он явно словил синий экран и более не понимал, что вообще происходит. Это же, да, это была Цирилла, а теперь, вон из моего кабинета. Ты мешаешь нам работать. Мы тебя выслушали, поняли, что ты говорил бред, так что кыш. Я из последних сил, скрывая усмешку, подошел к Нильфу и буквально вытолкал его за дверь, вот только в себя парень так и не пришел, так что я буквально на буксире оттащил его к его людям, которым все же дали немного пространства, но этим все и ограничилось. После этого я развернулся и собирался было уйти. Погоди, это же была Цирилла Фиона Эллин Рианнон, это же была она. Я остановился, услышав этот панический выкрик Нильфа, и полуобернувшись посмотрел на него как на больного. Тебе же вроде уже сказали, что это действительно была она, но, как, это не твое дело. Я пожал плечами и все же покинул его и его людей. Ну как, я, вернувшись в кабинет Йен, увидел там Цири, и Триссы с усмешкой прислонился к стене, так как свободных мест уже не было. Нормально, Цири усмехнулась. Главное, ты не выгнал их за пределы крепостной стены, так что завтра мы про них забудем. Пусть увидит нападение со стороны дикой охоты. После этого можно будет через портал отправить Йен в Нильфгаард, пусть она приведет сюда папашу. Йен говорила с усмешкой, которая совсем не вязалась с ее обычной легкой ехицей. Сейчас ее улыбка была презрительной. План же вроде был другой. Я вопросительно посмотрел на Цири, а после перевел свой взгляд на Йен и Трис. Да, но я его немного перестроила, или ты против? Цири царственно вскинула бровь. Знаешь, вот сейчас под твою милую задницу подсунуть трон, а не этот стул, на котором ты сидишь, да одежду более парадную. И ты реально на императрицу будешь похожа. Так я вскоре и стану. Да, я покивал на эти ее слова. Так что у тебя за новый план? Провести переговоры на нашей территории, с позиции силы. Цири усмехнулась очень недоброй улыбкой. Значит, приглашаем сюда Эмбера. Я задумчиво поднял взгляд к потолку. Ты против? Цири с беспокойством посмотрела на меня. Ты моя будущая императрица, так что возражать тебе я не имею права. Глаза Цири в шоке раскрылись, но я не собирался на этом заканчивать. На людях. Но сейчас мы в приватной обстановке, так что позволю себе уточнить. Ты уверена? Просто сюда наверняка придется пускать его гвардейцев, хотя бы десятка-два, давать им вынюхивать что к чему. А это, как ты должна понимать, скажется на секретности и обороноспособности. Я внимательно смотрел на Цири, которая прикусила ноготок большого пальца, задумавшись над моими словами. Да, я уверена. Цири с долей вины посмотрела на меня. Переговоры в столице Нильфгаарда будут проходить на условиях Эмбера, а этого я позволить не могу. Я не могу вот прямо завтра оказаться там и быть запертой в четырех стенах. Это сильно повлияет на мое восприятие мира. Согласна с Цири. Трис покивала головой. Если она сейчас окажется в Нильфгаарде, ее не отпустят оттуда, а политические взгляды и навыки у нее еще не сформированы. Ее там просто вывернут в нужном направлении и скажут, что надо делать, при этом не объяснив ничего. Я покивал на эти слова. Хорошо, значит, завтра маринуем Нильфов, а послезавтра отправляем их порталом в Нильфгаард. Думаю, будет хорошо, если Цири напишет коротенькое письмо своему отцу. Не отец он мне. Она поморщилась. Но да, письмо ему отправить будет нужно. А потом Йен или Трисс откроют новый портал, через которых эта сволочь вместе со своими гвардейцами придет сюда. Цири кивнула. Хорошо, с этим решили. Теперь я хотел бы понять, что будет дальше. Дальше? Цири с удивлением посмотрела на меня. Ну да, что будет дальше? Вот встретишься ты с Эмбером, а дальше? Ну, Цири пожала плечами. «Я останусь тут, Йен и Трис займутся моим обучением в плане политики и финансов, а года через полтора-два я займу престол». Голос у нее был очень уверенным, и я решил уточнить, почему так. «Ты говоришь об этом очень уверенно. Ну так в любом случае займу, будет Эмбер за или будет он против, я все равно займу престол. Так что к этому моменту мы должны разобраться с дикой охотой. Разберемся». Я, усмехнувшись, кивнул головой. «У тебя есть план?» «Ну, да, есть. Вот придет Сузи немного в себя и начнем его реализовывать». «Хаэм, на мне скрестились взгляды. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что Сузи должна прийти в себя? Она же Ил, что там в себя приходить?» «Уже не Ил». Качаю головой. «Пока Йен и Трис тут концентр устраивали, я немного поработал вместе с Панам и Сузи. Хотели подключить к ней прокси, но...» Я замолчал, выдерживая небольшую паузу. «Да что ты паузы тянешь? Что там случилось?» «Просто теперь Сузи записана на мозги той самой прокси, которую собиралась использовать просто как тело для изучения мира». «Как?» Синхронный вопрос девушек заставил меня усмехнуться. «А я откуда знаю?» Я пожал плечами, постаравшись своим взглядом и тоном показать, насколько я без понятия, как это вообще могло произойти. «Знаю только, что подключили мы ее, и в следующую секунду все компы и сервера просто отключились, а Сузи оказалась в теле прокси». «И? Что и? Что было дальше?» «Дальше, а дальше мы начали паниковать, так как не сразу поняли, что Сузи оказалась в подготовленном теле, которое должно было стать прокси. А когда я заметил, что тело подает признаки жизни, то направился к нему, а Панам отправил проверять компы и сервера». «И?» Синхронный вопрос трех девушек заставил меня усмехнуться. «Дальше я делал ей искусственное дыхание, так как Сузи никак не могла сама начать дышать. Потом немного помучился с буквами и движением рук, но осваиваться с новым телом ей не меньше недели, а то и месяц. Правда, мы смогли вновь подключить ее к компам, так что свои функции она выполнять сможет, как и раньше». Девушки покивали. «Ладно, значит, у тебя в гареме появилась еще одна девушка?» Цири задала этот вопрос с ухмылкой на губах. Я же только покачал головой. «Я пока с ней слишком мало знаком для того, чтобы строить такие отношения. Ладно». Я оттолкнулся от стены и посмотрел на девушек. «Я пошел дальше работать. Давай, от автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.ggc.tabgnst. Глава 141. Итак, начнем с подведения итогов голосования. Как мы можем видеть, я голосовал за Руби, хотя это скорее просто интерес, а смогу ли я написать фанфик по той идее, что у меня была на этот фанфик. Однако этот финдом, выбившийся в тройку лидеров, даже ни разу не занимал лидирующие позиции. А дальше началась вообще дичь. Сколько народу мне написало, только не Marvel 11. Но при этом победил именно этот фэндом. Кто-то даже накрутку заподозрил и убеждал меня, что надо создать еще одно голосование и сделать его платным. Либо на ад провести. В общем, предложений было множество, но я решил в этот раз оставить все как есть. Могу лишь пообещать не превращать новый фанфик в порно с элементами сюжета. Далее, простите, что немного задержал главы. Что-то совсем туго в последнее время идет написание Нью Дэвида. Надо его заканчивать, наверное. Впрочем, все к концу уже и так идет, и думаю, следующие главы будут последними. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Как говорится, планы работают только до первого столкновения с реальностью. Вот так и у нас. Планировали мариновать нильфов всего день, а пришлось это делать почти неделю. А все потому, что дикая охота решила, что больно легко для нас отражать несколько атак за день, и усилили свой натиск. Конечно, увидев, что тут происходит, нильфы были в шоке. Даже попытались права качать, требовали отправить Цири через портал в Нильфгаард, но все разбилось о простое пояснение Цири. Она по-царственному, выгнув бровь, поинтересовалась, а сможет ли столица предоставить ей такую же безопасность, как орден Альдекальда. И как бы главный нильф не бравировал, как бы не юлил, понимая, что лгать в присутствии магов не следует, ему все же пришлось дать однозначный ответ. И естественно, он был отрицательным. Так что Цири с чистой совестью послала нильфов, после чего мы забыли про них. К счастью для нас, поддерживать подобную частоту открытия порталов охота не могла. Так что через неделю, когда частота открытия порталов упала, Мы отправили Нильфов домой через портал. Сузи, за эту неделю, немного освоилась с новым телом и смогла выходить во двор, пусть пока и делала это при помощи кого-то из Альдекальда. Впрочем, этим кем-то обычно были мои девочки, которые после того случая взяли Сузи на свое попечение. Также мы не забывали про то, что нам надо усиливать оборону, и пусть она была все еще недостаточно хороша, на мой взгляд, но мы двигались в сторону идеала. Йен, открой, пожалуйста, портал в Найт-Сити. Хорошо. Девушка кивнула и открыла портал, о котором мы договорились еще 2 дня назад, после чего машина, тихо взрыкнув мотором, проехала через него, и мы оказались в тайном логове. Итак, произнеся это, я связался с Риджиной. «Привет, Риджина. Дэвид, я думала, что ты все отошел от дел». «Не совсем, просто был там, где связь была недоступна. А так, наоборот, собираюсь расширять свою деятельность. И я так понимаю, ты мне сейчас звонишь не для того, чтобы взять заказ?» В голосе девушки слышалась насмешка. «В целом, конечно, да, но если у тебя есть что-то, что ты не можешь доверить другому, к счастью или сожалению, подобного у меня пока нет, так что мы можем перейти к твоим потребностям». «Спасибо», — я добавил в голос немного язвительности, впрочем, я не стремился обидеть Риджину. Своей язвительностью я лишь подчеркнул, что по-другому быть не могло. «Не нарывайся». В голосе фиксерши послышалась насмешка, которую я для себя расшифровал как: «Я же и ценник задрать могу». «Ладно, ладно». Моя аватара приподняла руки в жесте сдающегося на милость победителя. То-то же. На губах аватары моей собеседницы появилась улыбка победительницы. «Лови список». Сказав это, я отправил Риджине большой список из того, что было мне необходимо. Частично этот список составлялся на будущее, а частично для покрытия нынешних потребностей. Риджина молчала долго, около 10 минут, внимательно изучая список, который я у нее запросил. «Да ты, кажется, немного охуел». Это были ее первые слова после ознакомления со списком. «Я тебе что, корпоратка, торгующая направо и налево тем, что мне было доверено?» «Риджи, выдохни. Я прекрасно осведомлен о том, кто ты, и именно поэтому обратился именно к тебе. Я, конечно, такой же список зашлю бестии, но...» «Что но?» В голосе Риджины слышалось напряжение. «Что же она там себе надумала?» «Риджи, не знаю, что ты там себе надумала, но быстро раздумай. Я лишь собирался сказать, что хотел в первую очередь сотрудничать в этом вопросе с тобой, ни больше, ни меньше». «Точно?» «Да». «Хорошо, я попробую кое-что проверить, но хочу сразу предупредить, что в продаже половины затребованного тобой не будет. Так что тебе, скорее всего, придется добывать это. Хотя где именно хранится нужное, я все же тебе сообщу». «Спасибо». «Да ни за что, пока ни за что. Ладно, свяжусь с тобой в течение 2 суток. Там уже и определимся, насколько ты мне будешь благодарен». В голосе Риджины послышалась легкая насмешка. Связь прервалась, и я откинулся в водительском кресле, прикрыв глаза. Переговоры с Риджиной еще по факту не начинались, а я уже чувствую, как она будет тянуть из меня все, что только вытянет. «Что такое?» Я открыл глаза и, чуть повернув голову в сторону Трис, заметил на ее губах насмешливую улыбку, с которой она и произнесла эти слова. «Да ничего, просто уже предчувствую торговлю с Риджиной за информацию и материалы. Ты же и сам понимаешь, что у нас просто нет возможности сейчас все вопросы решить самим». В разговор включилась Бикка. «Понимаю, но это не мешает мне ужасаться перспективам. Впрочем, ладно, мне еще с бестией общаться». И я тут же набрал вторую фиксершу, которая очень быстро ответила на мой звонок. «Дэвид, рада, что ты в порядке. У меня как раз есть для тебя работа». Я не сдержал разочарованного вздоха. «Что случилось?» «Просто я не рассчитывал на то, что мне надо будет работать. Впрочем, если тебе нужна именно моя помощь, то я с радостью помогу». «Спасибо». В голосе бестии послышалась признательность. «Перехожу сразу к делу. Мне надо выкрасть одного борга, точнее его тело. Это экспериментальная модель биотехники. Сделать это надо срочно. Берешься?» Я вздохнул. «Бестия, я догадываюсь, зачем тебе это, но, может, можно сделать все несколько проще?»